Глава вторая. Фамилия моей матери была Холмс. Девичья фамилия моей матери была Холмс, и мои родители чуть было не выбрали для меня такое же второе имя вместо более прозаичного Эдвард. Помимо этого, если оглянуться назад, мало что в моих ранних годах указывало на будущее охотника за разумом или криминального профайлера. Я родился в Бруклине, Нью-Йорк, на границе с Куинсом. Мой отец Джек был печатником в Brooklyn Eagle. Когда мне было 8, он, обеспокоенный ростом преступности, перевез нас в Хэмпстед, на Лонг-Айленде, где стал председателем Лонг-Айлендского профсоюза типографов. У меня одна сестра, Арлен, на 4 года старше, и с самого детства она была звездой нашей семьи, и в учебе, и в спорте. Я в учебе не блистал, получал обычно 3-4, но был вежливым и дружелюбным, поэтому учителя в начальной школе Ладлама меня любили, несмотря на слабую успеваемость. Больше всего меня интересовали животные, и в разное время я держал собак, кошек, кроликов, хомячков и змей. Мама терпела их только потому, что я говорил, будто хочу стать ветеринаром. Раз уж мое увлечение было связано с будущей карьерой, она старалась его поддерживать. В школе у меня проявилась способность рассказывать истории, в значительной степени повлиявшая на мой выбор профессии следователя. Детективам и криминалистам постоянно приходится на основе разрозненных и внешне не связанных между собой улик строить цельный нарратив. Поэтому способность к сторителлингу в нашем деле – важный талант. Особенно это касается расследований убийств, где жертва не может рассказать свою историю. В те времена я часто использовал свой талант, чтобы не делать домашних заданий. Помню, однажды в 9 классе я поленился и не прочел роман для устного пересказа в классе. Поэтому, когда пришла моя очередь, до сих пор не понимаю, как у меня хватило дерзости так поступить, я выдумал название несуществующего романа, сочинил фамилию несуществующего автора и начал рассказывать историю группы туристов, сидевших как-то ночью вокруг костра. Я придумывал на ходу, а сам прикидывал, сколько еще я смогу продолжать. Уже появился медведь, подкрадывавшийся к туристам и готовый напасть. И в этот момент я потерял нить событий. Я сбился и был вынужден признаться учителю, что все сочинил. Наверное, во мне заговорила совесть. Все-таки я не закоренелый преступник. И вот я стою, признавшись в мошенничестве, понимая, что сейчас буду унижен на глазах у одноклассников и представляю себе, что скажет мама, когда узнает. Но, к моему изумлению, учитель и остальные дети были в полном восторге от моей истории. Я признаю, что выдумал ее, а они требуют закончи, да скажи, что было дальше. Что же, я досказал и получил 5. Долгое время я не рассказывал об этом своим детям, чтобы они не решили, будто преступление вознаграждается. Но с тех пор я усвоил. Если ты сможешь продать людям свои идеи и вызвать у них интерес, они тебя поддержат. Это помогало мне бесчетное количество раз, когда надо было убедить начальство или местный департамент полиции в ценности наших услуг. Но, должен признаться, речь о том же самом таланте, которым пользуются мошенники и опасные преступники. Кстати, мои вымышленные туристы спаслись, что было довольно неожиданно, с учетом моей любви к животным. Дальше, готовясь стать ветеринаром, я 3 лета провел на молочной ферме в сельской местности штата Нью-Йорк, участвуя в программе подготовки абитуриентов Корнелла, поддерживаемой университетским факультетом ветеринарии. Это была отличная возможность для городских подростков пожить на природе. В обмен на такую привилегию я работал по 70-80 часов в неделю за $15, пока мои школьные приятели дома поджаривались на Джонс-Бич. Если больше мне ни разу в жизни не случится подоить корову, я не буду об этом сильно жалеть. Благодаря физическому труду я был в отличной форме для спорта. Еще одной моей всепоглощающей страсти. В старшей школе Хэмпстеда я был питчером бейсбольной команды и защитником в американском футболе. Сейчас мне кажется, что тогда-то у меня и проявились задатки профайлера. В бейсболе я быстро сообразил, что сильные броски и точные подачи – это лишь половина дела. У меня был мощный фастбол и вполне приличный слайдер, но ими владеют большинство школьных питчеров. Фастбол, слайдер – распространенные виды подачи мяча в бейсболе. Здесь и далее примечание редактора. Питчер в бейсболе – это игрок, который бросает мяч с питчерской горки к дому, где его ловит кетчер и пытается отбить бьющий. Очень важно сбить с толку беттера, А для этого, как я вскоре разобрался, надо держаться самоуверенно, чтобы он чувствовал себя максимально некомфортно, стоя на площадке. Беттер – игрок нападения сбитый, бьющий. Годы спустя я использовал тот же прием, когда начинал разрабатывать свои техники допроса. В старшей школе я вырос до 1,90 м и использовал это к своей выгоде. С точки зрения талантов, мы были средненькой командой, в хорошей лиге, и я понял, что питчеру надо вести остальных за собой и задавать тон. Для старшеклассника я неплохо владел собой, но решил не давать противникам об этом узнать. Я хотел казаться беспокойным и непредсказуемым, чтобы Беттер не застывал на площадке, как вкопанный. Я хотел, чтобы он думал, будто рискует быть сметенным с нее подачей психа, стоящего в 18 метрах от него. В Хэмпстеде была хорошая футбольная команда, которой я со своими 85 килограммами веса играл линейным защитником. Здесь я тоже понял, что психологический аспект может дать нам преимущество. Я подумал, что смогу отражать атаки самых крупных парней, если буду скалить зубы, рычать и вообще вести себя как безумец. Очень быстро остальные наши защитники переняли мою тактику. Позднее, когда я участвовал в процессах по делам об убийстве и защита выдвигала аргумент о невменяемости подсудимого, тот опыт всегда напоминал мне. Если кто-то ведет себя как маньяк, это еще не значит, что он себя не контролирует. В 1962 году мы сражались со школой Ванта за большой кубок турнира старших школ Лонг-Айленда. Они перевешивали нас почти на 20 килограммов каждый. И мы понимали, что из нас запросто могут выбить все дерьмо и отправить домой. Поэтому перед игрой мы придумали разминку, целью которой было сбить с толку и напугать наших противников. Мы построились в две линии и, стоя напротив, принялись выталкивать с поля, практически мутузить друг друга. Все это сопровождалось грозным рычанием, стонами и криками боли. По лицам игроков Ванта было ясно, что мы добились нужного эффекта. Похоже, они думали, если эти придурки такое вытворяют друг с другом, одному богу известно, что они сделают с нами. На самом деле, весь эпизод был постановочным. Мы заранее потренировались в бросках, чтобы как можно громче ударяться о землю, нисколько при этом не пострадав. А когда дошло до самой игры, мы старались поддерживать такой же сумасшедший вид, чтобы казалось, будто нас ненадолго выпустили из психушки и затолкают назад, как только закончится матч. Мы шли ноздря в ноздрю, но когда пыль над стадионом осела, наша команда победила со счетом 14-13 и получила большой кубок 1962 года. Мое первое соприкосновение с силовыми структурами, собственно, мой первый опыт профилирования, случилось, когда мне было 18, и я устроился на работу вышибалы в бар и клуб в Хэмпстеде под названием «Газлайт Ист». Я оказался так хорош, что позднее получил такую же должность в серф-клубе на Лонг-Бич. В обоих местах моими основными обязанностями было не впускать несовершеннолетних, иными словами, всех, кто был младше меня, и предотвращать или пресекать драки, неизбежно возникающие в заведениях, где подают алкоголь. Стоя у дверей, я требовал удостоверения у каждого, чей возраст вызывал сомнения, а потом спрашивал дату рождения, чтобы проверить, совпадет ли она. Это стандартная процедура, к которой все обычно готовы. Редко подросток, отправляющийся в клуб с поддельным удостоверением, не удосуживается запомнить указанную там дату. Глядя прямо им в глаза, я задавал вопрос. Это срабатывало прежде всего с девушками, у которых в этом возрасте все-таки есть совесть. Но те, кому очень уж хочется попасть внутрь, могут тебя обмануть, если сконцентрируются и хорошо сыграют свою роль в эти несколько мгновений. На самом деле я присматривался к каждой компании подростков еще на подходе к дверям, пока они стояли в очереди. Я отмечал, кто из них готовится к вопросу, следит за своим языком тела, выглядит нервозным или неуверенным. Пресекать драки было сложнее, и тут я полагался на свой спортивный опыт. Если противник читает в твоих глазах, что ты непредсказуемый, если ты ведешь себя откровенно дерзко, он, даже будучи крупнее тебя, подумает дважды, прежде чем ударить. Если им кажется, что ты нисколько не беспокоишься за свою безопасность, тебя считают гораздо более грозным противником. Почти 20 лет спустя, когда мы проводили в тюрьмах собеседования со знаменитыми серийными маньяками, мы поняли, что обычный убийца гораздо опаснее во многих смыслах. В отличие от серийного маньяка, который выбирает только ту жертву, с которой, по его мнению, может справиться, а потом принимает хитроумные меры, чтобы избежать преследования, обычный убийца полностью сконцентрирован на своей миссии, готов умереть, лишь бы она осуществилась. Еще один способ сделать так, чтобы у человека сложилось о тебе особое мнение, например, что ты достаточно безумен для самых непредсказуемых поступков, это не выходить из роли, даже когда на тебя вроде бы никто не смотрит. Когда я допрашивал Гэри Трэпнелла, знаменитого грабителя и угонщика самолета в федеральной тюрьме в Мэриане, Иллинойс, он заявил, что может обмануть любого тюремного психиатра, изобразив какое угодно психическое заболевание по моему выбору. «Ключ к успеху», — шепнул он мне, — «вести себя так постоянно, даже когда ты один в камере, чтобы на осмотрах тебе не приходилось делать усилия, притворяясь. Оно-то тебя и выдаст. Поэтому задолго до того, как я получил доступ к мнениям экспертов, я вроде как уже пробовал мыслить как преступник». Когда мне не удавалось запугиванием предотвратить драку в баре, я использовал свои любительские техники профилирования, чтобы избегать опасных ситуаций. Я выяснил, что благодаря наблюдениям за поведением и языком тела могу предсказать, кто из посетителей склонен ввязаться в бой. С такими я всегда действовал первым, используя фактор неожиданности. Выволакивал нарушителя порядка на улицу, прежде чем он понимал, что, собственно, произошло. Я всегда говорю, что сексуальных убийц и насильников привлекает доминирование, манипулирование и контроль. Именно их я и пытался освоить, только в другом контексте. По крайней мере, я чему-то учился. Выпустившись из старшей школы, я не утратил желания стать ветеринаром, но мои оценки никак не позволяли мне поступить в Корнелл. Лучшим, что я смог найти, была похожая программа в университете Монтаны. Поэтому в сентябре 1963-го парнишка из Бруклина и Лонг-Айленда отправился в сердце штата просторных небес, где его ожидал культурный шок. «Привет из Монтаны», — писал я в одном из первых писем домой, где мужчины — это мужчины, а овцы — ужасно нервные. Монтана воплощала для меня все стереотипы и клише жизни западного фронтира, и к ее жителям я подходил с позиции парня с Востока. Я вступил в местное отделение братства Sigma Phi Epsilon, состоявшее почти исключительно из местных, среди которых я оказался белой вороной. Я стал носить черную шапку, черную одежду и черные ботинки. А еще отрастил длинные бакенбарды, подобно персонажам из Уэстсайдской истории. Примерно так, по всеобщему мнению, следовало выглядеть нью-йоркцу. На танцы местные приходили в ковбойских нарядах и плясали ту-степ. Я же в последние несколько лет не пропускал ни одного выступления Чаби Чекера по телеку и был знаком со всеми мыслимыми вариантами твиста. Ту-степ – американский бытовой танец быстрого темпа, популярный в 1920-х годах. Чаби Чекер родился в 1941 году. Американский певец и автор песен, популяризатор твиста в 1960-х годах. Поскольку моя сестра Арлин была старше меня на 4 года, она сделала из меня своего постоянного партнера для танцевальных тренировок, и в колледже я быстро стал для всех учителем танцев. Я ощущал себя миссионером, оказавшимся в далеких краях, где никогда не слышали английского языка. Я и раньше не блистал в учебе, теперь же мои оценки достигли исторического минимума, так как меня интересовало что угодно, кроме лекций. В Нью-Йорке я успел поработать вышибалой, но в Монтане употреблять спиртное разрешалось не с 18 лет, а только с 21, и это как будто отбросило меня назад во времени, но не остановило. Первое столкновение с законом произошло, когда мы с одним парнем из братства позвали покататься двух девиц, живших в приюте для незамужних матерей. Для своего возраста они были весьма зрелыми. Мы остановились у бара, и я пошел купить упаковку пива. Бармен попросил показать удостоверение, и я вытащил из кармана поддельную карточку воинского учета. Из своего опыта вышибалы я извлек уроки, и подделка была идеальная. Парень посмотрел на карточку и хмыкнул. «Бруклин? Вы все там на Востоке такие здоровенные ублюдки, да?» Я вроде как самодовольно хохотнул, но все в баре на меня обернулись. Свидетелей было хоть отбавляй. Я вышел на парковку, и мы поехали дальше, потягивая пиво. Одна из девиц поставила банки под заднее стекло машины, а я и не заметил. И тут я услышал полицейскую сирену. Нас остановил коп. «Вылезайте». Пришлось вылезти из салона. Он начал нас обыскивать, и хотя я понимал, что обыск незаконный, сопротивляться было себе дороже. Когда он наклонился, его пистолет и дубинка оказались от меня на расстоянии вытянутой руки. На мгновение в моей голове промелькнула безумная мысль схватить дубинку, ударить его по голове, вырвать пистолет и бежать. К счастью, я этого не сделал. Понимая, что коп вот-вот доберется до удостоверения, я потихоньку перепрятал его себе в трусы. Он отвез нас четверых в участок и рассадил по разным комнатам. Я весь вспотел, понимая, к чему идет дело и что другой парень может меня сдать. Один из офицеров сказал мне: «Ну, приятель, рассказывай. Если бармен не спросил у тебя удостоверение, мы поедем туда. У нас с ним и раньше бывали проблемы». Я ответил: «Там, откуда я родом, мы ни на кого не доносим. Это не в нашем стиле». Я изображал Джорджа Рафта, но на самом деле думал. Естественно, он спросил мое удостоверение, и я показал ему подделку. Джордж Рафт. Годы жизни. 1901-1980. Американский киноактер и танцор, известный в первую очередь ролями гангстеров в криминальных фильмах об организованной преступности 1930-х и 1940-х годов. Тем временем карточка сползла так низко, что царапала мне причинные места. Я боялся, что нас разденут и обыщут еще раз. Кто знает, как принято тут, на фронтире. Быстро взвесив ситуацию, я схватился за живот и сказал, что мне надо в туалет. Меня отпустили одного, но я же смотрю кино, поэтому, добравшись до туалета, я глянул в зеркало, боясь, что за мной наблюдают с другой стороны. Я отвернулся, потихоньку вытащил карточку из трусов и наклонился над раковиной, притворяясь, что меня тошнит, после чего зашел в кабинку и смыл фальшивое удостоверение в унитаз. Гораздо более уверенный, я вернулся в кабинет. Все закончилось штрафом в $40 и испытательным сроком. Во второй раз я столкнулся с полицией Бозмана на второй год учебы, и мне пришлось куда хуже. Мы катались с двумя парнями с Востока и одним из Монтаны. Мчались с нарушением скоростного режима на Студебеккере 1962 года. У нас в машине было пиво, на улице валил снег. За рулем сидел парень из Бостона. Я на пассажирском сиденье, местный между нами. Парень за рулем проехал знак «Стоп», и, конечно, за ним стоял полицейский. Кажется, это особенная жизнь в Монтане. Сколько бы ни говорили, что копов вечно нет, когда они нужны, в Бозмане в 1965-м все было наоборот. И вот этот член братства, идиот, сидевший за рулем, поверить не могу, не тормозит на сигнал полицейского. Тот бросается за нами в погоню. Каждый раз, когда мы поворачиваем за угол и на секунду коп теряет нас из виду, я выбрасываю из машины банки с пивом. Мы продолжаем мчаться и оказываемся в жилом квартале. Скачем по лежачим полицейским. Бум-бум-бум! Дорога перекрыта. Наверное, коп по рации предупредил своих. Мы выскакиваем на газон, я кричу: «Останови чертову машину! Дай мне выйти!» Но этот идиот продолжает ехать. Машину заносит, снег валит как сумасшедший, а прямо за нами воет сирена. Мы вылетаем на перекресток, он бьет по тормозам, машину разворачивает на 360 градусов и меня выкидывает из салона. Я цепляюсь за дверцу, моя задница волочится по снегу, и вдруг кто-то орет: «Бежим!» Мы бежим. Все в разных направлениях. Я оказываюсь в переулке, вижу там пустой грузовик и забираюсь внутрь. На бегу я сдернул черную шапку, на мне двусторонняя куртка, черная и золотая. Поэтому я снимаю ее и выворачиваю золотой стороной наружу для маскировки. От бега мне жарко, стекла кабины запотевают. Я думаю: вот дерьмо, они же меня заметят. Я боюсь, что в любой момент могут появиться хозяева грузовика. Не исключено, что у них есть пистолеты. Я протираю на стекле кружок, чтобы выглянуть наружу. Вокруг брошенной нами машины снуют люди, подъезжают полицейские экипажи. Носятся служебные собаки, полный комплект. Вот они направляются в переулок, свет их фар падает на грузовик. Я готов наделать штаны. Поверить не могу, они проезжают мимо, а я остаюсь там. Я, крадучись, возвращаюсь в колледж, где всем уже известно о нашем приключении, и узнаю, что двоих парней с Востока, как и меня, не поймали. Но парень из Монтаны не сумел убежать и все разболтал. Он назвал имена, и за нами пришли. Когда меня забрали, я сказал полицейским, что пытался выскочить из машины, был сильно напуган и просил парня за рулем остановиться. Водителя, бостонца, сажают в тюрьму. пружинная сетка без матраца, хлеб и вода, все в этом роде. А мне опять невероятно везет. И меня приговаривают еще к $40 за хранение алкоголя и испытательному сроку. Но они сообщают в колледж, сообщают родителям, которые выходят из себя. К тому же в учебе я по-прежнему не преуспеваю, скатился на двойки и не сдал зачет по риторике, потому что прогуливал занятия. Я на самом дне, ведь красноречие всегда было моей сильной стороной, и не представляю, как выкарабкаться из этого болота. К завершению второго года учебы становится ясно, что моим приключениям в западной глубинке пришел конец. Если вам показалось, что все мои воспоминания из того периода сплошные ошибки и провалы, вам не показалось. Я вернулся домой из колледжа пред очень сильно разочарованных родителей. Мама особенно расстроилась, поняв, что ветеринаром я не стану. Как обычно, я не знал, что с собой делать. Снова занялся спортом и на лето 1965-го устроился спасателем. Лето закончилось, в университете меня не ждали, и я нашел работу в оздоровительном центре при отеле Holiday Inn в Пачоге. Вскоре после того, как я начал там работать, я познакомился с Сэнди, официанткой из коктейль-холла. Она была настоящей красавицей, жила одна с маленьким сыном, и я с ума по ней сходил. Она великолепно выглядела в коротеньком форменном платье коктейль-холла. Физически я по-прежнему был в отличной форме, благодаря упражнениям и тренировкам, и, похоже, ей нравился. Я жил дома, и она постоянно мне звонила. Отец говорил: «Кто тебе названивает в любое время дня и ночи, и постоянно в трубке плачет ребенок?» Живя дома, я не располагал особыми возможностями для свиданий, но Сэнди сказала, что для работников отеля действуют большие скидки на незабронированные номера. Поэтому однажды мы заселились в такой номер вместе. На следующее утро в ужасную рань зазвонил телефон. Она взяла трубку, и я услышал: «Нет, нет, я не хочу с ним говорить!» Сонный я спросил: «Кто это?» Она ответила: «Ресепшн, говорят, пришел мой муж, он уже поднимается». Сон как рукой сняло. Я воскликнул: «Твой муж? В каком смысле твой муж? Ты не говорила, что все еще замужем?» Она напомнила, что не говорила и обратного, а потом объяснила, что они разошлись, но еще не оформили развода. «Какая разница?» – подумал я. «Уже слышу шаги этого маньяка в коридоре». Он заколотил в дверь. «Сэнди, я знаю, что ты там, Сэнди!» В комнате было окошко в коридор, заложенное стеклянными блоками, и он стучал по ним, грозя расколотить вдребезги. Я прикидывал, безопасно ли будет спрыгнуть. Номер находился на втором этаже, но окон на улицу не было. Я спросил: «Он носит с собой оружие? Пистолет?» «Иногда носит нож», — ответила она. «Ну, прекрасно. Просто прекрасно. Мне надо выбраться отсюда. Открывай дверь». Я застываю в боксерской стойке. Она распахивает дверь. Муж врывается в комнату, сразу кидается ко мне и видит мой силуэт в полутьме. Наверное, я показался ему огромным и мощным, поэтому передумывает и останавливается. Тем не менее он кричит: «Ты, сукин сын, а ну проваливай отсюда!» Решив, что достаточно поиграл в матче за последние сутки, еще ведь раннее утро, я вежливо отвечаю: «Да, сэр, как раз это я и собирался сделать». Мне снова повезло выбраться из переделки целым и невредимым. Но я не мог закрывать глаза на прискорбную правду. Моя жизнь летела к чертям. Мало того, что я случайно поцарапал переднее крыло отцовского Сааба на красном МДЖ моего приятеля Билла Тернера. Рано утром в субботу мама вошла в мою комнату с повесткой. Меня желали видеть в призывной комиссии. Я поехал в Уайтхолл на Манхэттене на медосмотр с еще 300 парнями. Мне велели поприседать, и мое колено громко захрустело. Из-за футбольной травмы мне удалили коленный хрящ, как Джо Намату, но у него, очевидно, адвокат был лучше. Решение по моему делу отсрочили, но затем я получил уведомление, что все-таки нужен дяде Сэму. Вместо того, чтобы испытывать удачу в армии, я по-быстрому записался в ВВС, хотя это и означало 4 года службы, решив, что возможности для образования там лучше. Возможно, это как раз то, что мне надо. Уж точно я не извлек максимума из образовательных возможностей Нью-Йорка или Монтаны. Была и другая причина записаться в ВВС. Шел 1966, и война во Вьетнаме набирала обороты. Я не увлекался политикой, разве что вслед за отцом, продолжавшим службу в профсоюзе, считал себя демократом и поддерживал Кеннеди. Но вероятность получить пулю за принципы, которых я толком не понимал, нисколько меня не привлекала. Я вспомнил, как механик из ВВС однажды рассказал мне, что их войска единственные, где офицеры, пилоты идут в бой то время как рядовые просто обеспечивают им поддержку. Не собираясь становиться пилотом, я решил, что это мне подходит. Меня послали в Амарилло, Техас, в учебную часть. Наш рейс, так ВВС называют класс в учебке, состоял из 50 человек, либо нью-йоркцев, как я, либо южан из Луизианы. Инструктор гонял нас с северян как чертей, по большей части оправданно. Я старался держаться южан, дружелюбных и не таких заносчивых, как мои соотечественники из Нью-Йорка. Для большинства молодых людей учебная часть – серьезное испытание. После суровой дисциплины, насаждаемой тренерами в контактных видах спорта и разгильдяйства последних лет, приемчики нашего командира были для меня открытой книгой. Его попытки психологического влияния и промывания мозгов я видел насквозь, поэтому учебку прошел легко и просто. Я быстро зарекомендовал себя метким стрелком из М-16. Вероятно, сказывался опыт школьного питчера. До ВВС я стрелял только подросткам по уличным фонарям из воздушного ружья. В учебной части я тоже приобрел репутацию сорвиголовы. Накачанный благодаря силовым тренировкам, наголо бритый, я получил кличку «Русский медведь». На другом рейсе был парень с такой же репутацией, и кому-то пришла в голову блестящая идея, что поединок между нами будет полезен для морального духа в части. Поединок стал большим событием. По силам мы были примерно равны, каждый не хотел уступать ни на йоту. Закончилось все тем, что мы избили друг друга до полусмерти, а мне в третий раз сломали нос. Первые два в школьной футбольной команде. Как бы то ни было, я закончил третьим из 50 человек на рейсе. После базовой подготовки я прошел тесты, которые показали, что я хорошо подхожу для школы радиоперехвата. Но там не было свободных мест, а мне не хотелось ждать начала следующего курса. Поэтому меня сделали секретарем-машинистом, хотя печатать я не умел. На военно-воздушной базе Кеннон открылась вакансия в отделе персонала, и я поехал за сотню миль в Кловис, штат Нью-Мексико. Там я целыми днями печатал DD-214S. Приказы о демобилизации, двумя пальцами, под командованием идиота-сержанта, постоянно говоря себе «пора отсюда выбираться». И опять мне сильно повезло. Рядом с отделом персонала находилась спецслужба. Когда я это говорю, большинство думает о спецназе, каких-нибудь зеленых беретах. Но это была другая спецслужба, спортивная. С моим бэкграундом это была идеальная позиция, чтобы защищать страну в пору нужды. Я начал вынюхивать, подслушивать под дверью и однажды услышал, как кто-то в кабинете возмущается. «Вся программа летит к чертям, у нас нет подходящего человека». «Вот оно», — подумал я, постучал в дверь, вошел и заявил. «Привет, я Джон Дуглас, позвольте я вам расскажу о моем бэкграунде». Говоря, я посматривал на них, отслеживая реакции, мысленно составляя профиль человека, который был им нужен. И вдруг понял, что подхожу, потому что они переглянулись, словно восклицая: «О чудо! Он именно тот, кого мы ищем». Так что меня перевели из отдела персонала, и с этого дня я больше не должен был носить форму. А еще мне платили сверху, как вольно-наемному, за руководство спортивными программами. И я имел право подать заявление на 75% компенсацию оплаты высшего образования, если буду учиться по вечерам и выходным, что я и сделал, поступив в Восточный университет Нью-Мексико в Порталесе, в 25 милях от базы. Поскольку мне надо было исправить среднюю оценку 2 из колледжа, я должен был получать одни пятерки, чтобы оставаться в программе. Но впервые в жизни я почувствовал, что мне есть к чему стремиться. Я так хорошо представлял ВВС в столь требовательных видах спорта, как теннис, футбол и бадминтон, что меня сделали ответственным за поле для гольфа на базе и магазин спортинвентаря, хоть я и не забил ни одного мяча в лунку. Зато я великолепно смотрелся, когда в свитерах Арнольд Палмер организовывал турниры. Но однажды в магазин заглянул командующий базой, желавший знать, какое сжатие мяча лучше для турнира, который состоится у нас следующим. Я понятия не имел, о чем он говорит, и как на пересказе книги в 9 классе оказался разоблачен. «Какого черта ты вообще управляешь полем для гольфа?» — хотел знать командующий. Меня немедленно сняли с гольфа и перевели в женский лапидарий, отчего я был в восторге, пока не узнал, что речь о гранильной мастерской. Также я должен был отвечать за мастерскую керамики и бассейн при офицерском клубе. Я частенько думал о том, что наши офицеры летают во Вьетнаме, рискуя быть сбитыми, а я, рядовой, расставляю стулья и подаю полотенца их кокетливым женушкам, учу их детишек плавать и получаю дополнительные деньги, пока мне оплачивают высшее образование. Вторая моя обязанность возвращала меня во времена работы вышибалой. Бассейн находился рядом с офицерским баром, обычно полным молодых пилотов, которых присылало на обучение тактическое авиационное командование. Неоднократно мне приходилось разнимать разбушевавшихся пьяных драчунов, отрывая их друг от друга и от себя. На втором году службы в ВВС, учась на бакалавра, я узнал о местной ассоциации, занимавшейся детьми с инвалидностью. Им нужна была помощь со спортивными программами, и я вызвался волонтером. Раз в неделю в сопровождении персонала ассоциации из гражданских я возил полтора десятка детишек кататься на роликах, играть в мини-гольф или боулинг, в общем, заниматься разными видами спорта, чтобы у них развивались физические навыки и способности. У большинства из них были серьезные проблемы со здоровьем: слепота, синдром Дауна, тяжелые поражения моторных функций. Мне приходилось нелегко, когда я катался, к примеру, держа подмышками по ребенку на роликовых коньках, стараясь, чтобы они ничего себе не повредили. Но это мне очень нравилось. Собственно, мало какая работа в жизни приносила мне такое удовольствие. Когда я раз в неделю подъезжал на машине к их школе, они выбегали приветствовать меня, толпились вокруг, и все мы дружно обнимались. В конце наших еженедельных выездов все они с грустными лицами меня провожали. Я чувствовал, что получаю такую отдачу, столько любви и дружбы, сколько никогда не получал из других источников. Поэтому начал приезжать к ним по вечерам читать сказки. Эти дети представляли разительный контраст со здоровыми, так называемыми нормальными детьми, с которыми я работал на базе, и которые привыкли находиться в центре внимания и получать от родителей все, чего они пожелают. Мои особые дети гораздо больше ценили то, что для них делалось, и, несмотря на инвалидность, всегда вели себя дружелюбно и стремились к приключениям. Незаметно для меня за мной во время выездов с детьми постоянно следили. Думаю, тот факт, что я об этом понятия не имел, многое говорит о моей наблюдательности. Мою производительность оценивали сотрудники кафедры психологии Восточного университета Нью-Мексико, которые затем предложили мне стипендию на 4 года для обучения специальной педагогике. Хотя я подумывал о психологии труда, мне нравились дети, и я решил, что это может быть неплохой выбор. Я смогу остаться в ВВС и продолжать службу в этой сфере. Я передал предложение университета совету по персоналу базы, которым руководили гражданские, но по вдумчивым размышлениям они решили, что ВВС не нуждается в сотрудниках с квалификацией по специальной педагогике. Я подумал, что это довольно странно, потому что на базе была куча членов семей военнослужащих, но решал не я. Пришлось отказаться от мысли о карьере педагога, но волонтерскую работу, которая мне так нравилась, я не бросил. На Рождество 1969 года я собрался съездить домой повидать семью. Мне предстояло проехать 100 миль до Амарилла, чтобы сесть на самолет в Нью-Йорк, но мой Volkswagen Жук был в неподходящем состоянии для подобной поездки. Поэтому мой лучший друг в части Роберт Лафонт поменялся со мной, отдав свой Carmen Ghia для поездки. Я не хотел пропускать рождественскую вечеринку в спецслужбе, но только так мог добраться до Амарилла и успеть на самолет. Когда я сошел с трапа в Ла-Гуардия, меня встретили родители. Они выглядели встревоженными, даже шокированными, и я не мог понять, почему. В конце концов, я нашел свою дорогу в жизни, и у них не было причин в очередной раз во мне разочаровываться. Оказалось, что они получили сообщение. Неопознанный водитель погиб поблизости от базы на Volkswagen, подходящем под описание моего. Пока они не увидели, как я схожу с самолета, они не знали, жив я или мертв. Выяснилось, что Роберт Лафонт, как многие другие парни на рождественской вечеринке, напился и отключился. Люди, которые там были, сказали мне, что несколько офицеров и вольнонаемных дотащили его до моей машины и вставили ключ в замок зажигания, поэтому, немного придя в себя, он решил уехать с базы. Шел сильный снег, дороги обледенели, и он лоб в лоб врезался в джип, где сидела жена офицера с ребенком. Слава богу, они не пострадали, но Роберт в моей хлипкой машинке ударился о руль, вылетел в лобовое стекло и погиб. Это меня потрясло. Мы были очень близки, И я не мог отделаться от мысли, что ничего бы не случилось, не отдай он мне свою хорошую машину. Когда я вернулся на базу, мне пришлось собирать его личные вещи, упаковывать их и отправлять семье. Я несколько раз ездил посмотреть на мою разбитую машину. По ночам мне снилась авария. Я был с Робертом в тот день, когда он покупал рождественские подарки родителям Пенсаколу, Флорида. Подарки прибыли по почте в тот же день, когда офицеры ВВС явились сообщить им о смерти сына. Но я не только скорбел, но я и злился как черт. Взяв на себя роль следователя, которым мне предстояло стать, я расспрашивал очевидцев, пока не сузил круг до двух человек, которых считал виновными. Я ворвался к ним в кабинет, схватил обоих и прижал к стене, избил одного за другим. Меня пришлось отдирать от них. Я был в такой ярости, что плевать хотел на военный трибунал. С моей точки зрения, они убили моего лучшего друга. Трибунал мог иметь неприятные последствия, поскольку я собирался официально обвинить тех двоих в гибели Роберта. К тому времени американское вторжение во Вьетнам пошло на спад, и тем, кому оставалось несколько месяцев до конца службы, предлагали досрочное увольнение. Поэтому, чтобы сгладить ситуацию, отдел персонала демобилизовал меня несколькими месяцами раньше. Еще находясь на службе, я получил степень бакалавра и поступил на магистерскую программу по психологии труда. Теперь мне приходилось жить на пособие демобилизованного в подвальной квартирке без окон за $7 в неделю в Кловисе, сражаясь с полчищами водных клопов размером с ладонь, которые переходили в атаку всякий раз, как я возвращался домой и включал свет. Не имея больше доступа к инфраструктуре базы, я вступил в дешевый обшарпанный спортивный клуб, атмосфера и декор которого роднили его с моим жилищем. Осенью 1970-го я познакомился в клубе с парнем по имени Фрэнк Хейнс, оказавшимся агентом ФБР. Он работал в одиночку агентом-резидентом в Кловисе. Мы подружились, тренируясь вместе. Он слышал обо мне от вышедшего в отставку командующего базой и начал уговаривать меня подать заявление в бюро. Честно говоря, я никогда не рассматривал для себя карьеру в правоохранительных органах. По окончании университета я планировал заниматься психологией. Работа в большой компании, решение вопросов с персоналом, психологическая помощь и минимизация стресса гарантировали мне обеспеченное предсказуемое будущее. Единственным моим контактом с ФБР был случай в Монтане, когда украли сундук, который я послал домой. Один из местных полевых агентов допросил меня, подозревая, что я мог это подстроить, чтобы получить страховку. Но подозрение не подтвердилось, и если ФБР занималось подобными делами, то работа в нем меня не привлекала. Однако Фрэнк настаивал, считая, что из меня выйдет хороший спецагент, и продолжал подталкивать меня. Несколько раз он приглашал меня на ужин, познакомил с женой и сыном, показал свой пистолет и чек с зарплатой. У меня не было ни того, ни другого. Приходилось признать, что Фрэнк, по сравнению со мной, жил как король, так что я решил попытаться. Фрэнк остался в Нью-Мексико, и годы спустя наши пути пересеклись, когда я приехал свидетельствовать в суде. Женщину жестоко убили, а тело сожгли, чтобы замести следы. Но осенью 1970-го я о таком и помыслить не мог. Фрэнк отослал мое заявление в полевой офис в Альбукерке, откуда мне пришли тесты на знание законов для кандидатов без юридического образования. Несмотря на спортивные достижения и накачанные мышцы, мои 99 килограммов веса на 10 превышали норму при росте 1,90 по стандартам ФБР. Единственным сотрудником бюро, которому позволялось превышать весовые стандарты, был его легендарный директор Джон Эдгар Гувер собственной персоной. 2 недели я сидел на одном желатине и вареных яйцах, чтобы сбросить вес. Мне пришлось 3 постричься, прежде чем я стал достаточно презентабельным для фото на удостоверении. И вот в ноябре я получил пробное назначение и стартовую зарплату в $10,869. Наконец-то я выбрался из своей угнетающей подвальной комнаты без окон. Интересно, что я подумал бы тогда, узнав, что большую часть своей карьеры в бюро проведу в другом подвальном помещении без окон, изучая куда более угнетающие истории.